Глава 33. Токуген Нуматака смотрел в окно и ходил по кабинету взад-вперед, как зверь в клетке. Человек, с которым он вступил в контакт, Северная Дакота, не звонил. Проклятые американцы, никакого представления о пунктуальности. Он позвонил бы Северной Дакоте сам, но у него не было номера его телефона. Нуматака терпеть не мог вести дела подобным образом. Он ненавидел, когда хозяином положения был кто-то другой. С самого начала его преследовала мысль, что звонки Северной Дакоты — это западня, попытка японских конкурентов выставить его дураком. Теперь его снова одолевали те же подозрения. Но Нуматака решил, что ему необходима дополнительная информация. Выскочив из кабинета, он повернул налево по главному коридору здания Нуматек. Сотрудники почтительно кланялись, когда он проходил мимо. Нуматака хорошо понимал, что эти поклоны вовсе не свидетельствуют об их любви к нему. Они всего лишь знак вежливости, которую японские служащие проявляют по отношению даже к самым ненавистным начальникам. Нуматака проследовал прямо на коммутатор компании. Все звонки принимались единственным оператором на 12-канальный терминал «Каренса 2000». Телефонистка, державшая трубку у уха, мгновенно поднялась и поклонилась, увидев босса. «Садитесь», — рявкнул Нуматака. Она опустилась на стул. «В 4:45 ко мне на личный телефон поступил звонок. Вы можете сказать, откуда звонили?» Он проклинал себя за то, что не выяснил этого раньше. Телефонистка нервно проглотила слюну. «На этой машине нет автоматического определителя номера, сэр. Я позвоню в телефонную компанию. Я уверена, что они смогут сказать». Нуматака тоже был уверен, что компания это сделает. В эпоху цифровой связи понятие неприкосновенности частной жизни ушло в прошлое. Записывается все. Телефонные компании могут сообщить, кто вам звонил и как долго вы говорили. «Сделайте это», — приказал он, — «и тут же доложите мне».